Привет! Это редакция Trendbooks. Книги, написанные с любовью. Инфернос. Король пепла. Автор Мелани Лейн. Издательство Клевер. Книгу читают Спартак Шелби и Ирина Чумантьева. У каждого есть глава, которую он не читает вслух. Эта книга для вас. Это для нас. Пролог. Когда-то Тенебрис был не более чем разломом между нашими мирами. Аномалией. Порталом. И ничем больше. Когда через этот портал в наш мир явились первые даймоны, они пришли с благими намерениями. Принесли дары, выучили наш язык, и вскоре завязалась дружба. Процветали доверие и любовь. Первое дитя, появившееся на свет, было наполовину ведьмой, наполовину даймоном. Новый вид, прежде невиданный и очень могущественный. Слишком могущественный. Вместе со странной магией нового поколения росли зависть, неприязнь и недоверие. Как следствие, вражда и конфликты. Ведьмы и даймоны стали врагами. Когда враждебность вышла из-под контроля, одна из моих предков, Эдда Варгас, объединилась с Данте Инферносом и решила закрыть портал между мирами. Как меру безопасности не только для нас, но и для них. Даймонов изгнали с земли, а Данте выдворил ведьм из Инферноса. Был заключен пакт, нерушимый и скрепленный кровью. Никому и ничему нельзя больше открывать врата. Чтобы продемонстрировать свою добрую волю, Эдда и ее ковены решили принести жертву, великую жертву. Каждая ведьма, независимо от того, родилась ли она ведьмой или ребенком даймона, лишалась своих сил на 9 месяцев в году. Так появилось то, что сегодня известно как ковены времен года. Это восстановило хрупкий баланс между мирами и гарантировало, что ни одна ведьма не станет слишком могущественной. Недалеко от нашей деревни на поляне в лесу даймоны построили врата вокруг разлома, чтобы удерживать и отводить его магию. Они назвали их Тенебрис. Строилось много догадок о том, что именно означает это слово. Врата смерти, уста адовы, врата в рай. Но поскольку в то время лишь немногие ведьмы говорили на инфернальном, с течением веков его истинное значение было утеряно. Или, возможно, уничтожены соответствующие записи. Впрочем, одно можно сказать наверняка. Тенебрис служил памятником мертвым и предупреждением живым. Согласно легенде, Данте запечатал врата со своей стороны. То же самое сделали и ведьмы. Вот уже несколько веков над вратами и лесом, в котором со временем поселились 4 ковена времен года, лежат многочисленные защитные чары. Раньше земля полнилась ведьмами, но с течением лет, десятилетий, а потом и столетий, люди забыли о магии. Мир менялся, технологии шли вперед. На сегодня осталось очень мало ведьм, чья магия передается по крови. Большинство из них даже не подозревают, какая сила дремлет в них 3 месяца в году. Они принимают ее за 6-е чувство, занимаются альтернативной медициной или ищут ответы в звездах. Их неведение — это одновременно и благословение, и проклятие, так как оно позволяет им вести нормальную жизнь. Но вместе с тем незнание лишает их уникальной силы и шанса на необыкновенную жизнь. Потомственные ведьмы теперь очень и очень редки. Они по сей день защищают Тенебрис и заботятся о том, чтобы остальное человечество могло жить в мире и спокойствии. Я — одна из них. Меня зовут Эверли Эдда Варгас, и я — зимняя ведьма. Та, что в свете рождена, темнотой благословлена. Навеки в чистоте свобода божества. От красного и золотого протянутся к ней нити, несет любовь и радость, но прежде всего — гибель. ты истину найди, и взгляд тот час прозреет от облаков, от птиц, так близко к своей цели. Пророчество ясновидящей невинны.